и, честно говоря, не думал, что когда-нибудь займется ими. Он советует Мари познакомиться с открытием Беккереля. Оно сулило диссертанту прекрасные возможности, полное отсутствие ажиотажа вокруг, следовательно, никаких конкурентов, отсутствие спешки, что и требуется для диссертационной работы. На этом, правда, преимущество и кончается. Как только Мари переходит к конкретным шагам, оказывается, что работать негде и нечем. Сначала возникают трудности с помещением. Пьер пытался получить что-нибудь у своего директора, но единственное, чего смог добиться, застекленной мастерской на первом этаже, служившей до этого машинным отделением и складом. Трудно было найти в Париже комнату, менее приспособленную для научной работы. Сырость, теснота, холод, никакого оборудования и никаких удобств. Климат мало подходит не только для ученой, но даже для приборов. В некоторые дни температура падает до 6 градусов Цельсия. Но Мари мало смущает это. Максимум, чем она выражает свое недовольство, ставит в своей записной книжке после регистрации данной температуры 2 восклицательных знака, и все. Никаких жалоб, никаких скандалов. Работа продолжается. И продолжается успешно. Отсутствие элементарных условий не помешало ей уже через несколько месяцев открыть, что кроме урана радиоактивностью обладает и еще один элемент – торий. Работая с образцами урана и тория, Мари несколько раз заметила, что их радиоактивность явно выше, чем можно было бы ожидать, исходя из их количества. Первый раз она подумала, что это ошибка прибора. В таких условиях мог соврать любой из них. Она повторяет опыты со странными образцами. Нет, ошибка исключается. Прибор действительно регистрирует повышенную интенсивность излучения. Но откуда она может взяться? Уран и торий на такое не способны, это известно. Другие элементы Менделеевской таблицы вообще не радиоактивны. Что же остается? Остается одно. Предположить, что усиление излучения вызвано примесью какого-то нового, неизвестного элемента. Но легко сказать «предположить». Кто поверит зыбкой гипотезе, высказанной к тому же никому неизвестной молодой диссертанткой, физиком без году недели? Вскоре выясняется, что и вправду никто не верит. Ученые считают, что налицо элементарная ошибка в постановке опыта, и не стоит поэтому спешить и ставить себя в смешное положение. Только один человек верит ей, ее интуиции. Пьер. Не как муж, нет, как физик. Он тоже убежден, что в урановых и ториевых минералах притаилась примесь какого-то неизвестного вещества. Ради того, чтобы доказать справедливость их гипотезы, нет, впрочем, не их, а гипотезы Мари, он бросает собственные исследования и присоединяется к жене. И с этого момента начинается их совместная работа, которую прервет только его скоропостижная смерть. И дальше все время в публикациях, в докладах будет стоять местоимение «мы». Только один раз, 18 июля 1898 года, в докладах Французской академии наук в статье, подписанной ими обоими, появится фраза. «В предшествующей работе один из нас обнаружил...» И это правда. Радиоактивность неизвестного вещества обнаружила Мари одна. Не будучи членом академии и не имея возможности выступить на ее заседании, она огласила свое открытие через профессора Липмана, ее учителя и их большого друга. 12 апреля 1898 года он сказал с трибуны: Мари Складовская-Кюри